Ная Гиярова. Шестая жена. Глава первая. «Ты никому ничего не скажешь!» – зловеще выкрикнула цыганка, ткнув меня трясущейся рукой. В широко распахнутых глазах металось безумие. Или магия. Точно сказать было тяжело. Меня пугало и то, и другое, хотя я девушка, мало верящая во всяких гадалок и ясновидящих. Но у этой явно был талант. У меня от ее хриплого голоса что-то внутри дрогнуло и на душе неприятно заныло. А чернобровая колдунья затрясла длинными волосами, содрогаясь в магических конвульсиях, сделала пас рукой и лязгнула зубами. Да я с моим театральным дипломом не смогла бы так войти в роль. Я невольно вздрогнула и оглянулась назад, туда, где стояла Рита. Та весело щебетала с разрумянившимися и смеющимися подругами. Еще бы, пол ящика шампанского могут кого угодно развеселить. Но Рите сегодня можно, у нее девичник. Завтра с утра дрожайшая подруга пойдет под венец. Я была искренне рада за нее. Ее избранник – Вадим Рогоза, бизнесмен, красавец, с квартирой, машиной, фигуристый и веселый. Будто коктейль идеальных мужских характеристик смешали. Рите можно было только позавидовать. Он носил ее на руках. Мы, преданные подруги, искренне радовались за будущую невесту, хотя втайне и себе желали найти таких же исключительных мужчин. Но кто в наше время не мечтает о принцах? Рите он достался. И выглядела она более чем счастливо. А уж какой красавицей будет завтра! «Колдун рядом!» – прервала мои положительные мысли цыганка так резко и громко, что я ненароком подпрыгнула на месте. Гадалка взмахнула рукой. Множество браслетов звякнули, сверкнув в огне ночного клуба серебром. Полный цыганский антураж. Нечистые бы ее подобрали вместе с гаданием. И зачем Рита цыган пригласила? Я понимаю мужское варьете, песни, пляски – все в духе прощальной девичьей вечеринки. Но гадание по вялой руке пьяной хозяйки и разбрасывание карт на барной стойке. Увольте. И зачем я подошла? Связь у вас крепкая, чуждыми мирами завязанная. Не порвать, настырно проговаривала колдунья, покачивая головой. Замерла, всматриваясь в судьбоносные линии моей ладони, перевела взгляд на карты. Одна бровь у нее приподнялась и тут же опустилась назад. «Дай ему, что попросит. Откажешь – смерть найдешь. Не откажешь». «Буду жить долго и счастливо», – нахмурилась я, прерывая недобрые предзнаменования цыганки. Она вперила в меня угольный взгляд, не выпуская мою руку из своих цепких ладоней. «Дай ему, чего попросит», – повторила я, язвительно за цыганкой. Он хоть красивый, твой колдун, а то один раз поцелую, три сплюну через плечо. Губы цыганки дрогнули в усмешке. «А ты за красотой гонишься, думаешь, счастье в ней?» Раскрыла пальцы, выпуская мою ладонь. «Красивый, но смотри, как бы от красоты плеваться не пришлось». Собрала карты, сунула их в карман широкой цветастой юбки. «А к нему ты сама придешь, и суток не пройдет!» Вдруг колдунья замерла, взгляд стал стеклянным, лицо побледнело. «Не бери кубок золотой в руки, не пей вина жемчужного, все потеряешь, жизнь свою, судьбу свою, всех, кого знаешь, боли предательства взамен обретешь, невинностью за чужую вину расплатишься!» Я вскочила. «Довольно. Хватит с меня гаданий». Свои 20 целковых черноволосая отработала. Я уверенно отвернулась и пошла к гомонящим подругам. Вот только как ни старалась, а веселье у меня так и не пошло. Даже когда через силу улыбалась шуткам, на душе сквозило холодком и словно в предчувствии беды сжималось сердце. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!» «Горько!» Шикарное свадебное платье идеально сидело на хрупкой фигуре Риты. Подруга вся сияла, белые щеки то и дело заливал румянец. «Горько!» Вадим, жених, с особой нежностью прикасался к ее губам. «Замечательная, прекрасная пара!» После пятого круга танцев и неустанно сыплющихся шуток тамады я незаметно выскользнула из зала ресторана. Остановилась у окна вестибюля. Немного выпитого вина все же дало в голову. В висках сладостно постукивало пульсом. Да и сама я заметно расслабилась. «Шестая жена будет», – с сочувствием проговорил рядом женский голос. «Надеюсь, хоть с этой повезет». Я повернулась. У урны, рядом с окном, стояла полная женщина в довольно открытом фиалковом платье, невыгодно подчеркивающем все достоинства фигуры. «Шестая?» – переспросила я. «Ага», – кивнула та головой, с удивительно неопрятной прической, «я бешеная пальма». Стряхнула в урну пепел с тонкой сигареты и только тогда повернулась ко мне. Сморщенное лицо было покрыто слишком толстым слоем косметики, чем вызвало неприязнь. Начерченные черным брови немного удивленно приподняты. Румяна ярко алели на щеках, ярко-красные тонкие губы держали в уголке рта сигарету. Нет-нет, и пожевывали ее. Странно, я не видела среди гостей этой странной неопрятной дамы. Первая жена сбежала с любовником, вторая пропала в гималайских лесах с научной экспедицией. Третья не захотела обустраивать быт и уехала путешествовать по Европе. Там и осталась, видимо. Четвертая ушла в монастырь. Пятая исчезла в одну из зимних ночей. Сказала, что пошла в бар с подругами. И больше ее не видели ни подруги, ни муж. Вот и выходит, ваша шестая. Может, хоть это приживется. Незнакомка сделала глубокий вдох. Изо рта вырвался клуб дыма и медленно поплыл по вестибюлю. Он имел такую чудную форму, что я крайне удивилась, не в силах оторвать взгляда от необычного явления. Сизый силуэт, вытянутый, с тонкой полоской, будто тощий жнец косой. Сквозняк тронул дым, тот исказился, и образ словно повернул голову, глядя на меня. Я вздрогнула всем телом, с испугом повернулась к странной женщине и... никого не увидела. У меня вдоль позвоночника прошел холодок. И нехорошее предчувствие, нагнетенное вчерашней цыганкой, вспыхнуло снова. От переживания стало нечем дышать. Я приложила руки к груди, пытаясь успокоить забившееся трепетной синицей сердце. Вдох-выдох, вдох-выдох. Нужно выйти на улицу. Что я и сделала. Прошла вдоль ресторана, завернула за угол, остановилась на узкой тропинке, тянущейся вдоль стены. Голова кружилась уже неприятно, сдавливая виски. Меня бросило в жар. И хотя на улице было довольно прохладно, легче не становилось. Я постояла минут пять в тени, слушая частый пульс и пытаясь сообразить, с чего это мне стало так нехорошо. В голову лезли мысли о пророчествах цыганки и странной женщине в холле. «Шестая жена будет». Может, я себя накручиваю, но мне как-то неприятно было узнать такую новость. И очень удивительно, ведь Рита с Вадимом общались не один месяц. И ни разу за это время ни он, ни кто из его друзей не упоминали такую странную особенность жизни бизнесмена. У вполне обеспеченного и положительного во всех смыслах мужчины постоянно исчезали жены. Я себя накручиваю, постаралась успокоиться и вдохнула поглубже. Прохладный воздух, пусть медленно, но все же успокаивал пылающие виски. Вроде легче, про жен Вадима узнаю после свадьбы. Не стоит в такой день говорить о неприятных вещах, решила я и собралась идти назад в зал. Мое внимание привлек голубоватый свет за углом, там, где находились подсобки ресторана. Мне бы не пойти, так ведь умные люди делают. Но, видимо, я не умная и слишком любопытная. А вдруг там что-то горит и нужна помощь? Вообще, отвага не моя благодетель, но тут ноги сами потянули. Двинулась я медленно, крадучись и оглядываясь по сторонам, как будто шла воровать. На пределе интереса заглянула за угол. В ореоле голубого свечения спиной ко мне стоял седой сгорбленный старик. Сморщенные руки, дрожа, тянулись к чему-то, находящемуся в свете, мне невидимому. Костюмчик, я вам скажу, на дедуле был приотличный, точь-в-точь, как у Вадима, что меня даже немного удивило. «Обещал!» – визгливо просипел старикашка. «Ты мне обещал!» Ветер пронесся в ветвях деревьев, и мне почудилось, что прошел тихий шелест. Дедок топнул ногой, и я чуть не ойкнула, вовремя закрыла рот руками. «Туфельки такие же, как у жениха Ритинова. Может, родственник его?» За одним из столов сидели пожилые люди. Я решила, что они были роднёй бизнесмена-красавца, и не слишком присматривалась к ним. Но странная в таком случае традиция одеваться одинаково. «Я свое исполню, будь уверен, нужна кровь!» Старик с кем-то вел беседу. «С тем, кому тянул сухонькие ручки?» «И кого я никак не могла со своего места увидеть?» Я вся подалась вперед, пытаясь рассмотреть, что там в синем ореоле света. И вообще, что за явление такое светящееся? Хруст раздался резко и пронзительно. Я несдержанно охнула, глянула под ногу. Ну да, все как в плохом кино. Сухая ветка обязательно должна быть, чтобы дать знать о приближении героя, о моем приближении. Старик очень шустро повернулся ко мне. Я повторно охнула, но уже сдавлена от страха. Жутковатое лицо деда перекосило, а глаза черные, полыхнули потусторонним огнем, и старик, немедля, с удивительной прытью, ринулся на меня. Я вскрикнула «мама!» и кинулась бежать. Выскочила из-за угла, оглянулась назад. Дед уже не гнался за мной, его вообще там не было. Облокотившись о стену ресторана, стоял Вадим. На красивом лице играла зловещая кривая усмешка. Мой взгляд встретился с его черными, страшными глазами. У меня сердце ухнуло в пятки. «Что за жуткое колдовство?» Я подняла руку, чтобы перекреститься. Вадим в ответ оскалил зубы. Мне дважды такое показывать не нужно было. Я развернулась и бросилась в ресторан. Необходимо было во что бы то ни стало рассказать Рите, что с ее муженьком явно не все чисто, и 6 жен. Я уже не верила в их обычное исчезновение. Кому и что он обещал? Что значит «нужна кровь»? И свечение точно странное. В зал влетела запыхавшаяся. Нашла Риту взглядом. Она сидела у праздничного стола на своем месте. Красивая и счастливая. Сейчас приду я и постараюсь это счастье разбить. На душе повис камень. Я уже не столь уверенно начала протискиваться через толпу танцующих гостей. На полпути мне преградил дорогу тамада. Худощавый, смешливый, с заостренным лицом и шустрыми глазками, смотрящими сейчас исключительно на меня. «Кто тут у нас лучшая подруга невесты? А мы все ищем вас. И так, за счастье молодых, за долгую жизнь, за светлый путь молодоженов». Он метался вокруг меня, не позволяя и шагу ступить, кричал, оглушая. Я пыталась не выпустить Риту из поля зрения. Кто-то из гомонящих родственников или друзей сунул мне в руки бокал. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!» Я выпила залпом, лишь бы они от меня отстали, а я направлюсь дальше, к Рите. «Какой странный вкус!» – глянула на остатки напитка. «Вот и чудно!» – насмешливый голос Вадима прозвучал совсем рядом. Очень тихо, и обращался он точно ко мне. «Ты никому ничего не скажешь! Прощай!» Я, как завороженная, смотрела на бокал. Я сама принимала участие в выборе столовых приборов на свадьбу Риты. И точно знала, таких бокалов не было. Высокий, с золотой ножкой и золотой каймой по краю. На самом дне плескалось несколько капель жемчужного напитка. «Не бери в руки кубок золотой!» Голос леденящей кровь вспыхнул в угасающем сознании. «Не пей вина жемчужного!» Все вокруг вспыхнуло голубоватым светом. В нем пропали гости, Рита, Вадим и весь мир вокруг меня.